Остатки старого, все чат по-новому, да. Остатки старого для вас сейчас. Остатки старого мешают жить заново. Будто раненый, отрекаешься от главного. Плавно все переходит в новое. Старому так и хочется прийти на готовое. Остатки старого мешают жить заново. Будто раненый, отрекаешься от главного. Плавно все переходит в новое. Старому так и хочется прийти на готовое. А доживет ли до свободы? Вывезет уже и так восьмеру на этой гребаной привязи, а мне ноша. Но куда деваться? Охота со всем этим побыстрее разобраться. Да чтобы все нормально. И опять лезет в душу старое. Начинает изнутри орать, а не постой. По-моему, утихло. Бери от жизни все, пацан. Да только делай это быстро. Давай, старик, дерзай в натуре. Да чтобы не стояли на дороге маргарины в бычьей шкуре. Своим братам здоровья, денег и удач. А вам, да чтобы заценили этот кач. Тогда попрем, найдем, забьем, зажьем и вовсе заживем. Звезды поярче, солнце пожарче, движух побольше. И чтоб для дела тела днем и ночью. Остатки старого рифму белокровят. Остатки старого и душу беспокоят. Остатки старого и не дают взорвать, а только норовят поскорее забрать. Остатки старого рифму белокровят. Остатки старого и душу беспокоят. Остатки старого и не дают взорвать, а только норовят поскорее забрать. Старые листы бумаги перебираю, сам того не зная, зачем мне воспоминания. Зачем мне рыться в прошлых страницах? Ведь все уже позади, а я ведь сильный не спился. Ведь все равно там пусто и нет покоя. Вспоминать уже не больно, хватит довольно. Старые привычки, нервы, стрессы, бычки, все это лишь мешает и остается лишним. Ревность хоть уже и немал, да и повода нет, чтоб так сильно ревновал. Вспоминал тут недавно, сидя на диване, просматривая фото на жидкокристаллическом экране. Передавали мне кристаллы отрывки жизни старой, а их было немало. Плавно все уходило в сторону, а нового и старого все равно осталось поровну. Остатки старого мешают жить заново. Будто раненый, отрекаешься от главного. Плавно все переходит в новое. Старому так и хочется прийти на готовое. Остатки старого мешают жить заново. Будто раненый, отрекаешься от главного. Плавно все переходит в новое. Новое. Старому так и хочется прийти на готовое. На готовое.